Глава 7. После обеда по расписанию была медитация, как раз в том же здании, в котором утром меня осматривал магистр Пестерс. На ней предполагалось лежать с закрытыми глазами и сосредоточенно аккумулировать ману в определенной точке тела. Вел ее старенький дамаг господин Инфус, и он так шепелявил, что было сложно сосредоточиться, когда тебе говорят: «Посмотрите на сисидочение, нагрузи васова соседа, спава!» В этот момент все пытались сисидоточенно не смеяться. Ужин я пропустила. Не хотелось терять время, которое можно было провести в библиотеке. Сформулировав мысленно нужный запрос, я надеялась увидеть белую дорожку, но по закону подлости появились черная и синяя. Решив, что сказок я уже начиталась, пошла по черной. Вытащив подсвеченную книгу из ряда на полке, я вспомнила о выданном хроносе и, отмерив время, установила его на 3 часа. Отмеченный черным, значит, с углубленной информацией фолиант гласил: «Исследование совместимости магической жидкости для нейтрализации или изменения эффекта магической айдентики». Исследование проводилось в декабре 25-72 года профессором Немрадель Зелвонской. «А имя-то эльфийское», — подумала я. «Интересно, откуда такое исследование в школьной библиотеке?» Перевернула книгу и внизу отыскала надпись: «Армерийская королевская библиотека». Значит, она тоже досталась Либерии как часть репарации от Армерии. Полистав, я нашла нужную тему и, устроившись поуютнее, погрузилась в чтение. Через какое-то время услышала вой Хроноса и, не задумываясь, метнула в него заклинание. Достав из сумки тетрадь для конспектов по этикету, перевернула ее и с конца начала копировать формулы. Когда мышцы затекли настолько, что было больно потянуться, я отложила книгу, пролистнула тетрадь и попыталась подняться. «Эх-хе-эх-хе!» Вздрогнув, я увидела напротив себя злющего красного Докрея. «С добрым утром!» — сквозь зубы выдавил Докрей. «Лорда Фабия нет, и ты решила переселиться в библиотеку?» «С добрым!» — поднялась я с пола, хотя по затекшим ногам били сотни маленьких иголочек. «А сколько времени?» «На завтрак пора!» — констатировал он. «А что с хроносами?» «Ой, сломались, наверное», — солгала я. «Ну так пошли в столовку». Я собрала с пола все в сумку, а детальки Хроноса закинула в карман мантии. И, не обращая внимания на осуждающий взгляд Докрея, пошла на завтрак. Когда на мой поднос встали 3 чашки кофе и не оказалось ни одной булочки, Зиг сообразил: «Библиотека». Я только кивнула и, как сомнамбула, пошла к столу. День прошел как во сне. Первым занятием были правила этикета, потом медитация, на которую я умудрилась поспать. Обед я проспала, сидя в парке, а последнее занятие было у Торлина Ларнетти. «Защита и нападение» гласило многообещающее название, и нас вывели на ту самую площадку, где торчали обгоревшие мишени. «Задача простая», — расхаживая перед нами в черном мундире и высоких сапогах, объяснил Торлин. «Нужно сформировать пульсар, крупный пока не нужно». Обернулся он к Эндрю. «Тут мы вырабатываем меткость, а не урон». Макс скривился, проходя мимо дамагов, готовящихся стрелять. «Запускайте его в мишень, как можно ближе к центру. За урок нужно сделать как минимум 10 попаданий». Я посмотрела на парней, которые с явным удовольствием формировали огненные шары и запускали их в мишени. Раскрыла руку и представила себе такой шарик. Ничего не появилось. «А как его вызвать?» — спросила я, обращаясь к девушке с рыжими волосами. На ее руке уже переливался 2-й пульсар. «Берешь, собираешь в руку внутренний огонь и кидаешь в цель», — запуская свой шар в мишень, объяснила она. «Хм, понятно, что ничего не понятно», — подумала я, сосредотачиваясь на своих ощущениях в поисках внутреннего огня. «А если у меня нет его?» — подумала вслух я, наблюдая за приближающимся ко мне лордом. «Валерий, у тебя вопросы?» — спросил он. «Ага, 1. Зачем вы меня сюда притащили?» — спросила я мысленно, а вслух произнесла очевидное. «Не знаю, как делать пульсар», — промямлила я, невольно вспоминая, как Торлин швырнул меня о стену в Делфисе. По его глазам было видно, что он об этом тоже вспомнил. «Сосредоточься на чувстве обиды или злости, которое тебя жгло тогда внутри. Собери это жжение у горла, а потом перемести в руку». Я попыталась. Но злости как таковой не чувствовала. Может, сказались усталость и бессонная ночь? — Магию, как я понимаю, еще не распечатали, — спросил Торлин, и я помотала головой. — Тогда просто наблюдай. За ужином Зикай мне поведал, что есть дамаги, которым эта форма магии недоступна. Она относится к проявлениям родовой магии, то есть передается по семейной линии. На следующий день, прекрасно выспавшись, я шла по дороге на завтрак, а Докрей привычно летел за мной и зачитывал расписание. «Первое занятие — магометрия, второе — магоматика. После обеда будет маг-генетика», — объявил он. «Странно, что три таких сложных предмета в один день». «Ничего странного. Завтра такое же расписание. Эти два дня полностью объединенные с магами занятия». Я уставилась на Докрея, сделав брови домиком. Узнав, что лорда Адриана нет в школе второй день, я надеялась сбежать после обеда в библиотеку и поискать еще полезную информацию в эльфийской книге. Докрей все понял. «Даже не думай», — отрезал он. «Маги сразу просекут, что ты сбежала, и у нас будут очень большие неприятности». Я тяжело вздохнула, понимая, что он прав, и свернула с дороги, направившись навстречу Марго. «Привет», — стараясь быть приветливой, поинтересовалась я. «Я тебя чем-то обидела?» «Нет», — не поздоровавшись, ответила Маргарита. «Просто ты метишь коризала, и я тоже, а возьму только одну». «Марго!» — от возмущения я сократила ее имя. «Я никуда не мечу, и уж тем более к герцогам!» Она с сомнением посмотрела на меня, а потом протянула мне руку. «Обещаешь?» — спросила девушка. Я кивнула в ответ. Мы пожали руки и продолжили путь вместе. «Доброе утро, студенты!» Задорно приветливым тоном вещал нам маг в серой мантии. «Сегодня темой занятия будет...» Он порылся в своих записях. «Практика измерения магических изменений при приеме эликсиров усиления». «О, у нас же новенькая!» Увидев меня, провозгласил радостный маг. «Ты же вместо Ислы, да?» Обратился он ко мне. «Нет, я вместо себя». Я подумала, что так и не узнала, что же стало с этой Ислой. «Чувство юмора — это в высшей степени похвально», — сообщил всем радостный маг. «Ты же знаешь, что такое степень?» «Это многократное умножение числа на само себя», — ответила я тоном, сомневающимся в его умственных способностях. «Замечательно, Валерий!» Маг повернулся к аудитории. «Маги, позвольте представить вам!» На слове «вам» он поклонился, а я аж поморгала, не поверив своим глазам. «Валерий Грюнвер, дамаг неопределенного цвета ауры, с высокой степенью силы источника и запечатанной магией». Я подумала, что можно еще продефилировать, как на конной выставке, для добавления изюминки, так сказать. «Я уверен», — не унимался веселый маг, «что этот маленький дамаг еще преподнесет нам много сюрпризов». И он шаловливо погрозил мне пальчиком. «Итак, начнем!» Все открыли тетради, готовясь писать конспект, а я наклонилась к Зикаю. «А кто такая Исла?» — спросила я, рассматривая аудиторию. Студенты были поделены на три ряда по цвету мантии — синий, черный и белый. А начиная с середины черного и белого сидели студенты в серых мантиях. Зикай молчал, слегка качнув головой, мол, потом, а в аудитории царила немного странная обстановка. Все дамаги усердно слушали и записывали за преподавателем, в то время как маги занимались кто чем. Почему-то в рядах белых магов первый стол был свободен, когда, как у черных, все было занято, и студенты, повернувшись друг к другу, увлеченно разговаривали. Очень красивая магичка в белой мантии, расшитой сверкающими камнями, стояла рядом со своей подругой в черной мантии и демонстрировала колечко, занимавшее чуть ли не полпальца на ее руке. Двое парней в черных мантиях рассматривали ручку-артефакт, явно предназначенные для автоматической записи конспектов. В общем, маги группами сидели и общались между собой, как на светском рауте. А некоторые даже развлекались тем, что кидали в преподавателя заговоренные пищалки. «Да уж, не хватает только алкоголя и музыки». Тихо, чтобы никто не услышал, произнесла я. Зикай улыбнулся, но продолжал тщательно все записывать. Я не видела смысла повторять за ним, поэтому начала выписывать варианты формул возможных эликсиров, которые помогут мне открыть те или иные знания в магии. Как я подчерпнула из исследования эльфийки, распечатывание магии можно обернуть себе на пользу, если в используемую жидкость добавить вытяжки из разных образующих магию растений. Например, вытяжка из дерева моего любимого кинама даст возможность качать ману из природы, не подпитываясь никчемными эликсирами, о которых нам сейчас читал лекцию маг. «Все же он меня очень раздражает», — подумала я. Главная проблема состава заключалась в том, что в него входило целых 9 элементов. Кровь минусовалась сразу, и она должна была быть только моей, так как использование чужой крови приводило к зависимому положению распечатанного, вплоть до лишения воли. Еще обязательным был ингредиент подавления, любой, но желательно телесного цвета, так как из-за красителя минусовать еще один полезный элемент не хотелось. Я вспомнила один такой – циртантус спиральный. После цветения он обладает способностью нейтрализовать чужеродную магию, и я его использовала в запирающем механизме бездонной шкатулки. За расчетами и размышлениями я и не заметила, как сменились урок и преподаватель. Очнулась только, когда Марго, сидящая сзади, потрясла меня за плечо и обнаружила, что светловолосая магиня средних лет стоит рядом и стучит своей тростью по моему столу. «Я кого спрашиваю?» — возмущалась она. «Или нам в школу прислали полную бездарность, как расходный материал?» «Повторите вопрос, пожалуйста», — сказала я, оторвавшись от своих раздумий. «Поведай-ка нам, дамажечка», — с издевкой протянула дамочка, злорадно улыбаясь, «формулу скорости запущенного магического потока воды. Маг В равно 1000, умноженное на Q, деленное на S, МС в квадрате», — выпалила я. Магиня недоверчиво посмотрела на аудиторию, попятилась к учебнику и пролистала его до самого конца. «Хм». Пролистав еще пару страниц, она подняла на меня торжествующий взгляд. «А сгибание брони при магической силе равной 15 магоступеням?» «Пи маг равно в скобках 1,42 умножить на РМ умножить на S в квадрате умножить на L1Х М плюс Х 15 в квадрате маг, деленное на В. Скобки закрываются». Ответила я и услышала, как на нескольких партах судорожно листают страницы учебника. «Можешь сесть, Валерий», — выудила она мое имя из журнала. Я неуклюже села. Моя сумка опрокинулась на бок, часть книг выползла из нее. И я к своему ужасу увидела, что утащила из библиотеки исследование Нимбрадельзы Вонской. «Твою ж мать!» — повторила я ругательство брата Сита и быстро засунула книги в сумку. «О, ты ругаешься, как сапожник!» — хмыкнул высокий маг в черной мантии, сидящий за первым столом. «Нет, это достаточно приличное выражение. Сапожники ругаются куда жестче», — ответила я и посмотрела на мага. Он был не в пример всем красавчикам, коротко острижен, чуть раскосые глаза выделялись из сине-черным цветом, крупноватый нос с горбинкой и волевой подбородок подчеркивали аристократическое происхождение парня. «Ха! В нашем поистине воспитанном обществе!» — воспитанным он выделил сарказмом. «Ваше выражение явно определили бы так». «Ну, значит, общество воспитывалось вдали от жизненных реалий», — сказала я и улыбнулась в ответ на улыбку парня. «Я Руфус Аранадар», — протянула мне руку, а я некрасиво приоткрыла рот от удивления. «Валерий Грюнвер», — пожала я пальчиками протянутую руку. «Простите, а вы...» «Потомок», — ответил он, угадав вопрос. «Так вы откуда, Валерий?» В этом маге чувствовалась сила, и голос был командный, но он довольно дружелюбно вел себя. Чуть прищурив глаза, я ответила. «Из Делфиса». То, что я увидела, поразило меня. У него была истинно черная аура, плотная и живая. Она обвивала парня густой пеленой и завораживала пониманием, что передо мной сидит один из сильнейших магов. «Да уж, такой силе можно только позавидовать», — подумала я, не отдавая себе отчета, что говорю это вслух. «Хм, спасибо», — с кривой улыбкой ответил он. «У тебя тоже есть чем похвастать». Обдумывая его слова, я невольно прислушалась и осознала, что в аудитории тихо. Испугавшись, что кто-то заметил уворованную из библиотеки книгу, я обернулась. Студенты как бы застыли и прислушивались к нашему с парнем разговору. Повернувшись к Руфусу, я кивнула в сторону преподавателя, давая понять, что вообще-то урок идет, а мы тут любезничаем, и села на свое место.